Девушка встала передо мной на колени, умоляюще заглядывая в глаза. Одновременно с легким движением плеч ее халатик бесшумно упал на ковер, открывая идеальную грудь. Ну и как тут устоять? Схватив счастливую Вику на руки, понес ее в спальню. Она ловко извернулась, поманив покрасневшую Рокси пальчиком. После недолгих сомнений Лолька последовала за нами, составив компанию на всю ночь. Было здорово. Правда, мне так и не удалось поспать.